Не съев, однако, и половины, я почувствовал, что одной порции мне явно не хватит, и послал официанта за добавкой. В Кадиллак я вернулся примерно в полвторого и искренне пожалел, что поблизости не было ни одной гориллы. Поборолись бы. Обратный путь по Бродвею занял немного времени. Я свернул влево по 4-й и подъехал к Гамильтон Билдинг сзади. «Скажешь, Шелл?» Он широко улыбнулся. «Чего принести?» «Сделай-ка мне пиво, Люси. Я совсем высох. Хожу и хожу, понимаешь?» «Ходишь и чего-нибудь ищешь, нет?» «Окей, одну минуту». Он налил холодного пива, вернее, не очень холодного, нормального, поставил передо мной высокий запотевший стакан. «Что нужно, говори». «Знаешь ли ты Фреда Винсента или кого-нибудь в округе по кличке Картонный мальчик?» «Знаю. Обоих знаю. В чем дело?» Люси в этот день был уже не первый, кто знал Фреда или Картонного. Поэтому со следующим вопросом я не торопился и медленно с чувством сделал несколько больших глотков. «Где я могу их найти?» «Картонного мальчика, так звали некого Мэтьюса, ты уже нигде не найдешь, он мертв. Ввязался в одну аферу, но не рассчитал, оказалось не по зубам. В результате очутился в морге. А Винсент, он здесь ошивается. Был у меня 2-3 дня назад. Денег куры не клюют». «Где сейчас Винсент?» Люси пожал плечами. «Не знаю. Правда. Опять где-нибудь капусту стрижет. Слушай, он же с этим, как его, Олтером Дапрелом все время околачивался. Его-то ты хоть знаешь?» «Нет». Люси запустил руку под фартук, достал обломок карандаша и послюнявил его. «Я дам тебе адрес. Он сейчас не работает. Что-то там не заплатил вовремя или что другое, не знаю». Он нацарапал адрес на обратной стороне чека. Следующие 45 минут ничего нового не дали, зато высосали из меня сотню долларов. И все на ногах. Туда-сюда, туда-сюда, пока ботинки не сотрешь. От Люси к Олтеру, от Олтера к Куки Мартини, от Куки к Джонни Вульфу. Наконец повезло. Я нашел-таки след Винсента. Оказалось, что он действительно не знает, куда девать деньги. И Вульф посоветовал поискать его «Лорд энд Лейдис» в частном клубе, где в первых комнатах играют в бридж, пинкл или канасту, а в дальних — в рулетку и кости. Вульф дал мне карточку клуба, сказал, без нее не пропустит. Внешне «Лорд энд Лейдис» совсем не походил на клуб, где устраиваются азартные игры. Солидное старинное здание на бульваре Джефферсона — в полуквартале от Гранд-авеню. Крыльцо со ступеньками, а в конце лестницы — три колонны. Такие обычно встречают вас у входа в суд. Массивные дубовые двери держались постоянно закрытыми и изредка отворялись только для того, чтобы впустить входящего с надеждой или выпустить проигравшего. Внутри клуба я никогда раньше не был, хотя слышал о нем немало. Поднявшись по каменным ступенькам, я взглянул на блестящую золоченую табличку с названием заведения и нажал утопленную в стене кнопку звонка. Невысокие службы. Так что я даже усомнился, знает ли он вообще целые слова, а может, только некоторые слоги? Окей, прогнусавил он наконец, я протянул руку, чтобы взять карточку. Не тут-то было. Вышибала зажал ее в огромной лапище и добавил: «Останется у меня». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Из двух желаний попасть внутрь и попробовать пару приемов на предки человека, первое оказалось сильнее.